Не вы меня избрали, а я вас избрал. Евангелие Иоанна, 15 глава. Господь, что доброго я в жизни сделала? Чем заслужила благодать Твою? Был цвет души моей далек от белого, а Ты сказал мне, я Тебя люблю. Сказал не просто так, а на распятии. Любовь, пролитой кровью, доказал. Я с ног до головы была запятнана, а Ты с креста смотрел в мои глаза. Я не искала для души спасения, а Ты был рад его мне подарить. Ты шел через Голгофу к воскресению, чтоб двери в небо для меня открыть. Иисус, я и не думала в беспечности, что отвергаю Божию любовь, а Ты меня готовил к славной вечности. Ты так хотел, чтобы я была с Тобой. Не странно ли, понять бессилен разум мой, за что такую грешную любил, и почему не погнушался грязью Ты, и пятна все с души моей омыл. Как много есть людей, чья жизнь хорошая, они почти не совершают зла. Хорошие любовь отвергли Божию, а я к любви Твоей, Господь, пришла. Сама не знаю как. Твоею милостью в число искупленных Ты ввел меня. О чудо! У креста дано склониться мне, и ноги я могу Твои обнять. Здесь, на Голгофе, слез не пряча, Господи, губами припаду к Твоим ногам и расскажу, как грех пила я досыта, как от Тебя была я далека, как долго я любовь Твою не видела, от этого креста бежала прочь. Как больно я Тебя, Иисус, обидела, а Ты любил, готов был мне помочь. Тобою спасена теперь душа моя, как удивительно, и я люблю. Не огорчу Тебя непослушанием, хочу ответить на любовь Твою. Хочу, чтоб сердце днем и ночью помнило, какую Ты, Господь, любовь явил, и пусть оно любовью переполнится. Пусть даже разорвется от любви. Аминь.